Глава 5. У Картера было столпотворение, когда мы приехали. Снаружи стояло 6 или 7 машин его помощников, и нам пришлось припарковать побитый кантри-сквайр на другой стороне улицы. Когда мы вошли сквозь вращающиеся стеклянные двери внутрь, то сразу же окунулись в беспрестанные телефонные звонки, беготню озабоченных полицейских и толпу местных телевизионщиков. Я подошел к первой попавшейся конторке, за которой измученная женщина в полицейской форме пыталась справиться с бесившимся коммутатором. Дэн шел сзади, прижимая кровавленный платок к щеке. Оказалось, что он не так уж сильно порезался, хотя атака чудовища сильно его потрясла. «Мне нужен шериф», — сказал я женщине. «Мое имя — Мейсон Перкинс, он знает, кто я». Девушка посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Шериф сейчас никого не принимает. Никого. Просто назовите ему мое имя и передайте, что это ужасно срочно». Девушка разъединила одну линию и соединила другую. «Мистер, я сожалею», — сказала она, — «но здесь творится черти что, и у шерифа заняты не только руки, но и все остальное». Я оглянулся. Комната была задымлена до предела сигаретами газетчиков. Гомон и крики оглушали. Телевизионщики включали и выключали свои Юпитеры и пытались сделать снимки. Телефоны настойчиво звонили, но никто к ним не подходил. «Что здесь происходит?» — спросил я у девушки. «Воздушная тревога». «К сожалению, я не могу вам сейчас это сказать, но как только шериф Уилкс освободится, я доложу ему о вас». Я в отчаянии отвернулся от нее. Но потом увидел старого пьянчушку Джека Баллу из Нью-Милфордской газеты, сутулившегося около дверного косяка с сигаретой в зубах, в тирольской шляпе, сдвинутой на глаза. «Подожди здесь минуту», — сказал я Дэну, и через толпу репортеров и помощников стал пробираться в другой конец комнаты. Джек, увидев меня, поднял в приветствии руку. «Как поживаешь?» — спросил он меня, когда я протискивался мимо брюха толстого помощника шерифа с прической, как у Билла Хейли. «Отлично», — сказал я ему, — «по крайней мере, я так думаю. Что за чертовщина здесь творится?» «Ты разве не слышал? Отвратительное убийство на станции Вамингтон. Молодую девушку просто разорвали на куски». «Я ее знаю». Джек достал записную книжку и быстро проглядел ее. «Сомневаюсь, она из новой семьи, которая переехала 2 или 3 недели назад. Стедманы». «Улики?» — спросил я. Он покачал головой. «Похоже, это работа какого-то маньяка. А я знаю, что я говорю. Ее шея сломана, а кожа, похоже, содрана вместе с мясом. Все внутренние органы удалены, их сейчас разыскивают. Сердце, печень, легкие отсутствуют, так сказать, в самоволке». Во рту у меня пересохло, будто я весь день только и делал, что курил. Мой левый глаз нервно задергался, вероятно, от усталости и истощения. «Кого подозревают?» — сказал я. «У Картера есть какие-нибудь идеи?» Джек приподнял бровь. «Надеюсь, ты собираешься заплатить за информацию, предпочтительно выпивкой». «Послушай, Джек, это действительно срочно. По-моему, я могу знать кое-что об этом. Расскажи мне обо всем». «Я расскажу тебе, что знаю, если ты расскажешь мне, что знаешь ты». Я кивнул. «Хорошо, идет. А теперь поторопись, а». Он сверился с записной книжкой. «Ну, — медленно сказал он, — похоже, что в районе 109-й дороги пропало только 3 человека. Это Джимми и Элисон Бодины, разыскивающиеся в связи со смертью Оливера Бодина, а также человек по имени Фредерик Карлин, который приехал к тетушке на пару дней. Тетю зовут Эльза Грин, и она говорит, что Фредерик был безобиднейшим человеком». «Она не говорила, пил ли он воду?» — спросил я. Джек нахмурился. «Вода? При чем тут вода?» «Я еще не знаю. Ты спрашивал ее, пил ли он воду?» Джек, казалось, был в тупике. «Не помню. Я хочу сказать, это не тот вопрос, который задают о пропавших племянниках, не так ли?» Схватив голову руками, я со скрипом попытался шевелить мозгами. Потом сказал. «Кто-то должен был это спросить. Картер уж точно. Надеюсь, он это сделал». Джек осторожно спросил. «Ты хочешь сказать, что это убийство связано с загрязнением воды, о котором говорили недавно?» «Я ничего не хочу сказать». «Ну же, Мейсон, у нас с тобой сделка. Ты водопроводчик. Поэтому что тебе здесь нужно, если нет связи между водой и мертвой девочкой?» Я взглянул ему прямо в глаза. «Ты обещаешь помалкивать, пока я не разрешу тебе говорить?» «Знаешь, насчет этого я не уверен». «Или ты будешь помалкивать, или я тебе не скажу». Он вздохнул. «Хорошо. Пока не начнется шумиха, я буду молчать. Что случилось?» Тщательно подбирая слова, я начал. «Есть вероятность, только вероятность, что загрязнение воды в каком-то смысле повинно в том, что случилось с Оливером и с этой девочкой. Ничего пока не ясно, но Дэн Кирк занимается анализом этой воды, и он нашел там странные вещи». «Какие странные вещи?» Я глотнул. Мне нельзя было ничего рассказывать Джеку. Он был старым другом и в придачу неисправимым сплетником. Но сейчас он мог быть полезен, особенно если Картер Уилкс был слишком занят, чтобы рассказать что-нибудь. В воде находятся неизвестные микробы. «Еще что-нибудь?» — спросил он. Я потряс головой. «Это все, что я знаю. Но когда Дэн закончит анализы, новости будут страшноватенькие». «Он знает, что это за микробы?» — допытывался Джек. Я потряс головой. «Он ученый, а не я. Даже если бы он мне сказал, я бы все равно не понял». «Ты уверен, что он даже не намекал?» Я посмотрел на Дэна, стоящего в другом конце комнаты и прижимающего платок к щеке. «Дэн осторожный человек», — сказал я Джеку. «Когда он знает, он говорит, а я скажу тебе. Но не разноси это по округе, пока все не прояснится, хорошо? Если это не подтвердится, а ты это уже напечатал, тебя закидают тухлыми яйцами, а Уилкс сделает подтяжки из моих кишок». Джек убрал блокнот. «Хорошо, Мейсон. На этот раз я тебе поверю. Но если что-нибудь еще станет известно, я должен тут же узнать об этом. Понял меня?» Я кивнул ему и начал проталкиваться обратно. Когда Дэн увидел меня, он слабо улыбнулся. «Ты как раз вовремя. Я, по-моему, сейчас окочурюсь». «Соберись», — сказал я ему. «Ты ведь силен, как вол. Как лысый вол, но сильный. Ты знаешь, что здесь произошло? Еще одно убийство. Девочка была освежована недалеко от станции Вамингтон. Когда я говорю «освежована», я именно это и имею в виду». Дэн уставился на меня, моргнув. «Освежована? Кто?» «Мы ее не знаем. Девочка Стэдманов. Ее семья недавно переехала. Джек сказал, похоже на работу маньяка. Она разорвана на куски, а внутренности исчезли». «Матерь Божья!» — сказал Дэн, и его лицо побледнело, как никогда. Я схватил его за руку, чтобы он не упал. Даже посреди всего этого крика, звонящих телефонов и суматохи, я не мог не думать о моментах, пережитых в лесу. Я вспомнил крепкую ракообразную клешню этих ходячих плоскогубцев, а также клешню поменьше и поострее, которая начала искать мои внутренности. Я вспоминал историю, рассказанную мне отцом. Историю о мертвом пирате, лицо которого разложилось, а в костях копошились крабы. «Ты думаешь то же, что и я?» — спросил я у Дэна. Он быстро, без тени улыбки, взглянул на меня. «О том, что Джимми и Эллисон могли убить девочку? Да, я думал об этом». «Я тоже. В этом случае нам тем более необходимо увидеть Картера. Почему бы тебе не использовать свой шарм ученого против этой девушки за конторкой, а я в это время прокрадусь по коридору и посмотрю, как там Картер. Идет?» Дэн скорчил рожу. «В данный момент я не особо очарователен. Посмотри на эти порезы!» «Не глупи», — успокоил я его. «Это даже возбуждает. Ты выглядишь как Дуглас Фэрбэнкс-младший после битвы на мечах. Вот и все». «Хорошо», — вздохнул он. «Я постараюсь». Мы расстались. Дэн перегнулся через конторку и завел разговор ни о чем, а я тем временем протолкнулся к двери с надписью «Контора шерифа. Посторонним вход запрещен». Черными буквами на матовом стекле. Я встал спиной к двери и, выждав, когда никто из помощников на меня не смотрел, открыл двери и проскользнул внутрь. Затем подождал секунду или две на случай, если кто-нибудь пошел за мной. Но никого не было. Я быстро зашагал по коридору, который вел к кабинету Уилкса. Дверь была приоткрыта, и из щели, как слезоточивый газ, сочился сигаретный дым. Очевидно, у Картера был военный совет, потому что комната была набита помощниками и офицерами в штатском. И когда я выглянул из-за косяка, чтобы посмотреть, что там происходит, я смог разглядеть карты, планы и горы бумаг. Картер, большой и, соответственно, большим животом, надел на нос пенсне и стоял над подробной картой станции Вамингтон и окружающих холмов. Он хрипло говорил: «Я хочу, чтобы все вокруг систематически обыскали, метр за метром, неважно, холм это или долина. Я хочу быть уверенным, что когда вы закончите работу, не останется ни обследованными ни листика, ни фантика». Телефон на столе зазвонил, и он поднял трубку. Все в комнате напряженно ожидали, пока он говорил. «Да. Да, я понимаю. Да. Хорошо, хорошо. Я понял». Он положил трубку, снял очки и оглядел всех. «Это следователь. Они произвели предварительное исследование останков Сьюзен Стэдман. Она была атакована каким-то механизмом, который сломал ей шею и раздробил нижнюю челюсть. Они не уверены, что это было или как оно использовалось, но считают, что она подверглась давлению, равному примерно 1000 фунтов. Только после того, как она упала на землю, она была выпотрошена. Выпотрошена необыкновенно тупым инструментом. Может быть, лопатой. Они не знают ничего о том, как было совершено преступление. Могут назвать лишь время. Вероятно, она умерла чуть позже полудня». «Сексуальное домогательство?» — спросил худой офицер с длинным носом. «Нет, белье цело. И нет следов сексуального вмешательства». «Что-нибудь пропало?» — спросил другой офицер. «Деньги? Драгоценности?» Картер Уилкс протер очки кусочком замши, предварительно подышав на стекла. «Сьюзен Стэдман имела при себе $4.85 в кожаном индийском кошельке. У нее были наручные часы за $12. Ни то, ни другое не пропало». «Итак, на данном этапе мотивов нет», — вставил первый офицер. Картер кивнул, не поднимая глаз. Он выглядел замороченным и подавленным и был гораздо спокойнее и тише, чем обычно. Обычно он был задиристым и резким, но теперь, по-моему, ему было о чем подумать. Обычно убийство достаточно серьезно, а такое было раза в два круче. Я отчетливо произнес: «Шериф, можно я кое-что сообщу?» Картер поднял глаза. Казалось, он не удивился и не взбесился, увидев меня здесь. «Что, Мейсон? – сказал он. «Новости от Дэна?» «Я знаю, где Джимми и Эллисон. Полчаса назад я видел их на ферме Паско». По комнате прокатился удивленный шепот, но Картер поднял руку. «Ты привез их с собой?» — спросил он. «Они в безопасности?» Я потряс головой. «Они все еще там. По крайней мере, мы их там оставили. Они не совсем вменяемы». «Что за черт? Это что еще значит? Иди сюда и рассказывай, что произошло». Два офицера расступились, чтобы дать мне протиснуться поглубже в жаркую накуренную комнату. Я посмотрел на горящие энтузиазмом молодые лица, и мне показалось, что я попал в какой-то дешевый кинодетектив. Слегка смущенный, я сказал: «Я надеюсь, вы не обижаете, что я без приглашения». Картер поставил ногу в черном ботинке на стул и засунул зубочистку между передних зубов. Он не любил миндальничать и грубо сказал: «Скажи, что у тебя там на уме, и все, Мейсон». Я прочистил горло. Нашел их Пол Дентон. Я не знаю, как он потерялся и почему, но он наткнулся на Джимми Эллисон, и они послали за мной. Поэтому Пол пришел в мой дом. «Ты мне ничего этого раньше не говорил», — прорычал Картер. «Да, и очень жалею об этом. Но Пол сказал, что Джимми Эллисон настаивали на том, чтобы не было полиции. Я им подыгрывал и не хотел отпугнуть их». Картер закатил глаза. «Он не хотел отпугнуть их! Здорово! Он идет навещать двух подозреваемых в убийстве собственного сына и ни словечко не говорит легавым, потому что не хочет спугнуть эту парочку». «Послушай, шериф», — прервал я его, — «все обстоит гораздо хуже. Ты знаешь, что произошло с Оливером? Так вот, то же самое, только доведенное до конца, произошло с ними». Никто, кроме Картера и меня, не понимал, о чем речь. Они повернулись друг к другу с озадаченными лицами, а затем посмотрели на нас с Картером, ожидая объяснений. Картер, прищурившись, взглянул на меня. «Полностью? Ты имеешь в виду все тело?» Мы оба видели их. Дэн Керк и я. Мы встретились с ними в лесу, рядом с фермой Паско, и они за нами погнались. Погнались? Что это значит? Я развязал галстук и расстегнул рубашку. Помощники и полицейские уставились на меня, зачарованно молча. Когда я расстегнул воротник, они увидели, что сделало со мной существо, которое раньше было Элисон Бодин. На шее было две неровных полоски красно-синих царапин, начинавшихся в верхней части груди и заканчивавшихся на правом плече. Когда я опустил голову и увидел это, я почувствовал себя так же, как и Дэн. Я представлял собой жертву избиения мотоциклетной цепью. «Это сделали Бодины?» — ошарашенно спросил Картер. «Не Бодины, а Элисон Бодин, если не ошибаюсь». Один из офицеров, невысокий рыжеватый человек с очень короткой стрижкой, сунул в рот сигарету, прикурил и сказал. «Чем это вас? Кнут или цепь?» «Ни то, ни другое», — сказал я ему. «Эти отметины сделаны рукой Элисон, если это можно назвать рукой». Другой офицер сказал. «Эти следы похожи на те, что мы нашли на теле Сьюзан Стэдман, только у нее было похуже». «Это я и хочу сказать», — сказал я. «Бодины могут быть ответственными за смерть Сьюзан». Картер неожиданно поднял голову. «Джерри Мартино, возьмите человек 20 с ружьями и давайте туда, быстро!» «Думаешь, я прав?» — спросил я его. Он потянулся за своей шляпой, покоившейся до сего момента на кипе бумаг. «Я не знаю, прав ты, не прав. Может быть, ты придуриваешься, как обычно. Но если ты видел Джимми Элисон Бодин и думаешь, что они убили Сьюзен Стэдман так же, как своего сына, то, мне кажется, мой долг — поехать и схватить их. Это гораздо лучше, чем просиживать здесь штаны и смотреть на карты». Он потянул пояс кобурой. «Трентон», — приказал он, — «я хочу, чтобы ты заменил меня и занялся поиском в районе Вамингтона, пока меня нет. Кен, к радио и держи связь. Мы поедем туда, где Мейсон видел Бодинов, а затем развернемся и будем прочесывать лес. Позвони Хантли и скажи ему, что мне нужны все собаки». Я тер глаза, которые болели от дыма. «Вам больше пригодятся кошки, если вы хотите узнать, что думаю я», — заметил я. «Шелли сходит с ума, когда чувствует тот запах рыбы». Рыжеватый помощник, пока другие паковали свои бумаги, вещи и глотали остатки кофе, вдруг заговорил. «Извините, шериф, но мне кажется, что мы что-то недослушали». «Недослушали? О чем вы?» Помощник, не смутившись, пояснил. «От того, о чем вы и мистер Перкинс говорили, у меня осталось впечатление, что Джимми и Элисон изменились. И, по-моему, мистер Перкинс сказал, что эти следы оставила рука... рука Элисон». «Рука?» Картер посмотрел на меня, и я, в свою очередь, пожал плечами. «Это была опасность, которая угрожала всему округу Нью-Милфорда. И мы знали, что не сможем хранить это в тайне вечно». После минутного колебания Картер терпеливо вздохнул и положил бумаги обратно на стол. В комнате стояла тишина. Только иногда кто-нибудь покашливал или шаркал ногой. «Это рано или поздно вышло бы наружу», — проговорил он. «Причина того, что я молчал обо всем этом так долго — паника, которая могла охватить город. Я не хотел, чтобы люди бегали, как краснозадые бабуины, и наводили беспорядок рассказами о марсианах или чем-нибудь вроде этого. Но сейчас, в силу обстоятельств, каждый имеет право знать это». Он посмотрел в мою сторону, и я ободряюще кивнул ему. Он облизал губы и продолжал. «Сегодня вечером я не хочу, чтобы кто-нибудь, кроме полиции, знал то, что я скажу вам. Завтра мы все расскажем прессе. Но я надеюсь, что мы поймаем убийц до рассвета. И если мы это сделаем, мы предотвратим полномасштабный кризис». После недолгой паузы он тихо продолжил. «Дело в том, что Джимми и Элисон Бодины пережили довольно странные перемены внешности. Не спрашивайте меня, зачем и как. Но я уж вам говорю, что это так. У них вместо кожи появились твердые чешуйчатые панцири. И судя по тому, что говорит здесь Мейсон Перкинс, у них клешни, как у крабов или омаров». Воцарилось недоверчивое молчание. Потом кто-то хихикнул. «Омары?» — сказал кто-то. Картер рассмеялся. «Вы слышали?» — сказал он, с металлическими нотками в голосе. «Что у них чешуя и клешни, и что они нападают на людей, как они напали на Мейсона, поэтому они, по всей видимости, опасны». «Сложно проглотить такое сразу», — заметил рыжеватый помощник. «Я хочу сказать, шериф, вы абсолютно уверены, или это предположение?» Картер свирепо посмотрел на него. «Уильямс», — прорычал он, — «я когда-нибудь был доверчивым? Как ты считаешь, исходя из твоего опыта работы со мной? Я что, олух?» «Нет, сэр». «Нет, сэр», — передразнил Картер. «Это означает, что если я говорю, что Джимми и Эллисон похожи на омаров, то вы можете поспорить на свою собственную задницу, что это так. Верьте тому, что я говорю, и делайте, что приказано. И вы выкрутитесь из всего этого целенькими. Я хочу, чтобы вы их нашли, привели сюда. А когда вы это сделаете, мы подискутируем насчет их внешности». «Да, сэр», — сказал Уильямс. «Шериф», — вставил я, — «надо учесть еще одну вещь». «Что еще?» — спросил Картер, беря бумаги со стола. «Ну, знаете, от Шермана до станции Вамингтон несколько миль, и мне удивительно, как Джимми и Эллисон могли среди дня пройти такое расстояние, и их никто не увидел». «Ну и...» — потребовал Картер, которому не терпелось поехать в ночь с оружием, собаками и помощниками. Я оглядел комнату. Полицейским и помощникам явно уже хватило моей болтовни на сегодня. Я поколебался секунду, прежде чем начать. Их лица были суровыми и выжидающими. «Я хочу сказать, что убить девушку мог этот Карлин», — тихо сказал я. «Он был ближе к Вамингтону, так ведь? И он не слышал о запрете на питье воды». «Я спросил тетку, пил ли он воду», — сказал Картер без всякого выражения в голосе. «Она сказала, что, насколько она знает, он не пил». «Насколько она знает? А насколько?» «Я не знаю, Мейсон. А сейчас мне лучше поехать поискать Джимми Эллисон, чем выяснять, пил ли чей-то беглый племянник воду». «Но это мог быть он», — настаивал я. «Это мог быть Карлин, так же, как и Джимми с Эллисон. На самом деле, это более вероятно, потому что он был ближе. Карлин тоже мог превратиться в краба». Картер вытер пот со лба тыльной стороной ладони. «Хорошо, Мейсон, я верю тебе. Карлин, возможно, тоже изменился. Если это так, мои люди найдут его. Но сейчас, я думаю, важнее поймать Джимми и Эллисон, пока их след не остыл». «Ладно», — сказал я ему, — «но полегче. Во что бы там они ни превратились, я не хочу, чтобы их убили. По-моему, Эллисон уже досталось. Дэн Кирк выручил меня с помощью моего 120-сантиметрового гаечного ключа, и он сказал, что слышал, как ее панцирь хрустнул». Картер кивнул. Один из помощников сказал прерывающимся голосом. «Бред, полный бред». Но Картер сказал: «Без комментариев. Пойдемте найдем их». Возглавляемые спешащим Картером, помощники вышли из здания и поехали на поиски Джимми и Эллисон. Я оставался на месте, слушая, как звонят телефоны и хлопают двери, как орут репортеры, пытаясь взять интервью у Картера. Потом все умолкло, кроме звонящих телефонов. Да и те попритихли, когда репортеры принялись звонить в свои агентства. В захламленной опустевшей конторе Картера пахло застоявшимся сигаретным дымом и потом. Я услышал, как скрипнула вращающаяся дверь. Протопали ноги по коридору. Появился Дэн Кирк. Постояв около двери немного и прижимая платок к лицу, он сказал: «Что случилось? Картер вылетел, как ошпаренный. Они уехали искать Джимми и Эллисон. Ты им рассказал?» «Конечно, рассказал. Пришлось. Они опасны не только для других, но и для себя. По крайней мере, когда Картер поймает их, у них будет шанс». Дэн осторожно взглянул на меня. «Ты хочешь дать им шанс? Ты не думаешь, что им лучше умереть?» Я пожал плечами. «Я не знаю. Они когда-то были моими друзьями, не так ли? Может быть, их можно вернуть в исходное состояние, человеческое. И если это возможно, я не хочу быть ответственным за их убийство». «Ты не несешь ответственности», — сказал Дэн. «Ты здесь». Я кисло взглянул на него. «Черт возьми, Дэн», — сказал я ему. «Мы все несем ответственность. Ты не слышал, разве, «Возлюби ближнего своего, как самого себя». «Я никогда не слышал о любви к Амару», — сказал он мягко. Я вышел из кабинета Картера и закрыл дверь. Мы молча прошли по коридору и, толкнув дверь и выйдя в холл, увидели, что там почти никого не было, за исключением телетехника, убиравшего Юпитеры в холодном безмолвии ночного воздуха. «Они не Амары, Дэн», — сказал я тихо. «И это главная ошибка Картера и его людей. Они люди. Они в чешуе. Они агрессивны и опасны. Но они люди. Они могут говорить и думать, как люди. Они, конечно, другие, но все же люди. Нам нужно узнать, что они за люди». Дэн сказал с несчастным видом. «Ты серьезно думаешь, это возможно?» Я стоял на ступеньках и смотрел на свой побитый и слегка поломанный кантри-сквайр. «Нет», — сказал я. «Но попытаться, черт побери, стоит». Я ехал обратно в Нью-Престон на спокойной скорости 10 миль в час. Холодный ветер дул сквозь разбитое ветровое стекло, и глаза у меня слезились так же, как когда я смотрел «Чудо на 54-й улице». Шелли с тихой ненавистью относился к неожиданному холоду и, свернувшись на полу под передним сиденьем, сердито подставлял мех к рефлектору. Холод был для него хуже всего. Я сомневался, что он меня когда-нибудь простит. Но мне это было, в общем-то, безразлично. Он был всего лишь котом, и моя вина была только в том, что иногда я обращался с ним как с человеком. Путь домой на такой скорости занял почти 20 минут. Но, наконец, я все-таки свернул на подъездную дорогу и подъехал к двери. Я вытащил из сарая изношенный чехол, накинул на переднюю часть кантри-сквайра на случай, если будет дождь, и устало пошел к двери. Шелли поплелся следом, вздыбив шерсть и презирая всех и вся. В доме было почти так же холодно, как и на улице. Бревно в очаге почти догорело, а поленница была пустой, что обещала прогулку на задний двор за дровами. Я печально и даже как-то одиноко отгреб залу в сторону и смял несколько номеров ТВ-гида для растопки. Потом запер боковую дверь и вышел в холод и мрак заднего двора. Я не знаю, бывали ли вы в Коннектикуте поздней осенью, но, поверьте на слово, она мрачна и холодна. Холодная сырость заставляет вас держаться поближе к огню и бутылке Джека Дэниела и ничего не делать, вперившись в телевизор, даже если показывают что-нибудь вроде гонг-шоу. Мороз, конечно, не такой трескучий, как в Нью-Хэмпшире или Вермонте, но достаточно сильный для того, кто привык жить во Флориде. К тому времени, когда я добрался до дров, изо рта у меня валил пар, и меня трясло, как Боба Кратчета накануне Рождества. Короче, я оказался абсолютно неподготовлен к тяжеловесному потрескиванию в деревьях, говорившему о том, что там кто-то есть. Я остановился и прислушался, держа в руках охапку дров. Потрескивание послышалось опять, потише, но отчетливо. Это были не листья, падающие из деревьев. Это были не барсук и не собака. Это было что-то большое и тяжелое, как человек. И это что-то кружило вокруг моего дома. Мое сердце учащенно забилось. Давление, наверное, тоже подскочило, но у меня не было времени или желания мерить его. Широко открытыми глазами я осторожно и медленно пошел к дому, надеясь, что кто-то или что-то не надумает перекрыть мне дорогу к полуоткрытой боковой двери. Она была метрах 15 от меня, и свет, струившийся из комнаты, был аппетитным и гостеприимным, как головка хорошего висконсинского сыра. Казалось, прошли часы, прежде чем я достиг безопасной комнаты. Но я все же достиг ее и закрыл за собой дверь, а передо мной сидел Шелли, нетерпеливый, как обычно. Я свалил дрова на решетку камина и сказал ему: «В следующий раз ты пойдешь за дровами. Снаружи слишком страшно для меня». Шелли дернул ушами и ничего не ответил. Я поставил дрова домиком и поджег рваные ТВ-гиды. Скоро запылал, потрескивая огонь. Я смог пойти в столовую и налить себе бурбона. Приходится признать, что первый бурбон я выпил, стоя у столика, а на обратном пути налил себе еще на 3 пальца. Но я не думаю, что кто-нибудь меня осудит. После общения с Джимми Эллисон и после ужасных звуков снаружи каждый бы поддался искушению черпать храбрость в квадратной бутылке с черной этикеткой. Посидев немного у огня, пытаясь отогреться, я попробовал дозвониться Рете. В лаборатории не отвечали. Не отвечал ее домашний номер. Я подумал, что она опять гуляет с поросенком Пекером. Мне захотелось дать ему в зубы. Сильнее всего я хотел, чтобы сейчас рядом со мной была Рета, свернувшаяся калачиком перед огнем и одетая предпочтительно во что-нибудь неофициальное. Мне хотелось, чтобы передо мной была теплая и успокаивающая перспектива ночи вместе, но меня, похоже, ожидала одинокая и холодная ночная кутерьма. Я снял бейсболку и достал сигару, изучив перед тем, как зажечь ее пластиковый наконечник. Может быть, Грег МакАлистер был прав насчет рака. Может, он был прав во всем. Мысленно я сделал пометку, что утром мне надо будет съездить в Кэнди вот за книгой «Легенды Личфилда». Парадная дверь задребезжала, и я услышал шорох листьев снаружи. Наверное, надо было включить телевизор, и тогда я бы не слышал таких звуков. Но почему-то мне больше нравилось пугаться того, что я мог слышать, чем того, что услышать нельзя. В любом случае, телевизор плохо влияет на душевное состояние. Единственные существа с врожденным иммунитетом — это кошки. Снаружи опять послышался шорох. Я попытался не замечать его, но он раздался вновь. С преувеличенной осторожностью я встал с дивана и подошел к окну. Я еще не задернул занавески, и снаружи было видно лишь темноту, густую темноту. Я увидел только свое отражение в стекле, уставившееся на меня. Я поприветствовал его, подняв стакан, а потом пошел и сел на место. Прошло минут 10. Я начал клевать носом. Я так устал, что с удовольствием пошел бы спать. Но сейчас было только 7 часов. Если бы я лег спать, то провел бы остаток ночи, ворочаясь и разглядывая потолок, а этого я не выносил. В любом случае, огонь сиял ярко и весело, и гостиная была довольно приятным местом. Я клевал и клевал носом. Уснув на секунду, я увидел, что плыву в темном океане, пытаясь пробраться через лабиринт скользких рифов. Я открыл глаза. Я все еще сидел с ногами на диване, и Шелли был там же, жмурился от бликов камина. Я задремал опять. И опять я плыл через темноту, гребя мощно и глубоко. Я знал, что я что-то искал, и мне нужно было выбраться из океана в расщелину или грот. Сегодня море было опасным, холодным, чужим и опасным. Я оглянулся, пытаясь определить, преследуют ли меня. Но все, что я видел через мутную темную воду, были темные призрачные тени и что-то похожее на водоросли или угрей. Меня разбудило отчетливое постукивание. Мои глаза открылись, прежде чем я осознал, где я и что происходит. Я повернулся к огню, и все было по-прежнему. Но потом послышался еще один стук, погромче, и я посмотрел на окно. Мое сердце провалилось и чуть не пробило обивку дивана. Наполовину, видимо, из-за ограждений, за окном маячила пятнистая чешуя, а позади клешни, слегка замаскированные темнотой, шевелились толстые усы и что-то похожее на черные, уставившиеся на меня глаза. Эта клешня стучала по стеклу. Эта клешня хотела моей плоти. Последовал оглушительный треск, и Шелли вскочил и бросился на утек, как будто на него наступили. Стекло разлетелось вдребезги, и в комнату просунулась гигантская клешня. Я скатился с софы в направлении гостиной вслед за удирающим котом, но был недостаточно быстр для того, что случилось потом. Через открытое окно ревущим потоком ворвался пенящийся водопад. Он был таким мощным, что затопил очаг, из которого лишь вырвалось облачко пара, и понес над полом телевизор. Я не успел достичь двери в кухню, и вода ворвалась в гостиную, сшибая стулья, швыряя стул о стену и разбивая окна. Потолок ударил меня в спину, как ледяной локомотив, и бросил на косяк двери. Пол ушел из-под ног, и я оказался прямо под пеной, а потом осознал, что глотаю ледяную воду кубометрами. Запаниковав, я попытался встать на ноги, но пола под ногами я не чувствовал, а комната была так полна водой, что я сначала не мог достигнуть поверхности. Оттолкнувшись от пола, я сильно замахал руками и умудрился выплыть в пузырь воздуха под потолком высотой 30 сантиметров. Я глотал и плевался водой, держась за потолок, но бурлящие волны поднимались быстро, и я понял, что через секунду комната будет полностью затоплена. Я лихорадочно искал Шелли, но не видел его нигде. Я надеялся, что он успел нырнуть в кухню и наружу, прежде чем волна настигла нас. Вода, наконец, достигла потолка. Я успел сделать вдох, прежде чем полностью оказался под водой. Я нырнул глубже, пытаясь плыть к окну, но я потерял ориентацию, и было так темно, что я не мог разобрать, где была кухня, а где окно. У меня были леденящие, но живые воспоминания о том, как я плыл в океане, и я заставил себя нырнуть глубже, к полу. Под водой бурлило мощное холодное течение, и пока я плыл, мимо меня пролетали остатки дров, салфетки, бутылки и газеты. Я почувствовал, как столик с бутылками перевернулся и уплыл, отчего бутылки стали падать на пол вокруг меня. Я задыхался. В голове бухало, как с похмелья после Дня Благодарения, а уши были залиты водой, и в них эхом раздавались звуки моего затопленного дома. Я наткнулся на стену, но я не знал, что это за стена, и даже когда я проплыл немного вдоль нее, я не нашел окна или двери. Именно в этот момент я вспомнил еще кое-что из сна. Чувство, будто за тобой охотятся. Ощущение, что тебя преследует какой-то злобный хищник. Я повернулся, дрыгая ногами, чтобы удержаться прямо в потоке, и хотя я мало что разбирал в мутной темноте, я видел что-то плывущее ко мне. Черную, угрожающего вида громадину, которая двигалась гораздо быстрее и увереннее в воде, чем на суше. В глазах темнело от недостатка кислорода, легкие разрывались, и я по собачьи плыл, пытаясь спастись. Темный силуэт понемногу приближался. Я уже мог различить костистую чешуйчатую голову и клешни, поднятые над головой и готовые поразить. Я глотнул воды и заработал ногами еще быстрее. Это могло казаться неуклюжим на земле, но под водой темные движения чудовища превратились в быстрый и подвижный балет. Его маленькая клешня выбросилась вперед и схватила меня за штанину, придержав ровно настолько, чтобы большая клешня схватила меня прямо под коленом. Это была яростная и крепкая схватка, такая же болезненная, как если бы по ноге проехал автомобиль и остановился на ней. В этот момент я был уверен, что утону и буду пожран. Существо начало тянуть меня вниз к полу. Я уже был готов вдохнуть воду, и я знал, что шансов у меня мало. Теперь, когда оно крепко схватило меня клешнями, существо, похоже, не собиралось торопиться и плыло вниз с медленной и молчаливой решимостью. Я не мог ни о чем думать. Говорят, что перед глазами тонущего мелькает вся жизнь, но, по-моему, эти последние картинки — привилегия тех, кто еще барахтается. Я же просто шел на дно, и все. Моя спина стукнулась об пол. Я протянул руку, чтобы уравновесить себя, надеясь найти дверь или стену, которые послужили бы мне опорой для того, чтобы пнуть схватившего меня хищника. Все, что я нашел, перевернутую лампу, которая была сделана из соломы и не сгодилась бы даже как бита. Маленькая клешня отпустила штанину и поползла по моей ноге. Она была твердой и шершавой. И я знал, что она сделала со Сьюзан Стэдман. Все равно, когда она начнет причинять мне боль, я уже утону, и меня это не будет беспокоить. Если только я не возьму лампу и... Мои мозги вяло шевелились. Они уже не могли нормально работать. Но лучше попробовать, чем тонуть в своей собственной гостиной, не сопротивляясь и позволяя этому ракообразному монстру пообедать моими внутренностями. Я протянул руку и сорвал латунный обод с верхушки лампы, сорвал патрон и все остальное, оставшись с двумя оголенными проводами в руке. Потом я включил лампу и слепо ткнул проводами в направлении головы монстра. Сильного удара не было. Послышался треск, сверкнул голубой свет, и пузырь кислорода побежал к поверхности. Но этого было достаточно, чтобы клешня отпустила мою ногу на доли секунды, а доли секунды вполне хватило, чтобы я оттолкнулся от пола и освободился. Чудовище не замедлило погнаться за мной с шумом, похожим на какофонию оркестра проклятых душ. Оно дергалось и дергалось, пытаясь схватить меня, но я нашел окно, и после короткой борьбы с задвижкой выплеснулся вместе с потоком воды прямо на задний двор. Я катался и катался по земле, крича от недостатка кислорода, но дышал. Вода выплеснулась из открытого окна и залила яму для барбекю и сад, но я был вне дома и дышал, а больше меня ничего не волновало. Я поднялся, кашляя, задыхаясь и отплевываясь, и прислонился к легкому столику для пикника, пытаясь собрать себя из кусочков. Только подняв голову и посмотрев на дом, я осознал, что вода перестала литься из окна. В доме было темно, но я видел, что вся вода, или почти вся, исчезла. Изнутри было слышно лишь капанье воды с промокших занавесок и мебели, а из леса доносилось уханье совы. Я подождал немного, а потом осторожно пошел через двор к окну, через которое спасся. Я дрожал от холода, а одежда облепила меня, как сырая звездка. Я заглянул в комнату и увидел лишь промокшие ковры, перевернутые столы и разбросанные бутылки. От чудовища, схватившего мою ногу, не осталось и следа, так же, как и от нескольких десятков тонн воды, затопившей дом. Первое, что я сделал, прошел вокруг дома к гаражу. Я оставил фонарь снаружи, на крючке, и теперь снял его и включил. Освещение в доме, скорее всего, накрылось, а я хотел видеть, куда я иду и где прятался мой хищный противник. Или пряталось. Я не знал, как его и называть. Я поднялся по ступеням к парадной двери. Оттуда было видно разбитое стекло в гостиной. Но не было и намека на то, как можно было заполнить дом таким мальстрёмом. Не было даже бранспойта. Если бы я не промок, как собака, я мог бы подумать, что все только что случившееся было просто одним из ночных кошмаров. Я включил фонарь и тихо открыл дверь. Я пошарил лучом по углам коридора, но там никого не было. Подождав немного и послушав, вошел и под ногами захлюпало. Я опасливо светил фонарем туда-сюда, на случай, если существо решит напугать меня сзади. Гостиная промокла насквозь и воняла. Я знал этот запах. От него меня выворачивало. Мертвая разлагающаяся рыба. Потребуются недели тяжелой работы и десятков пять пакетов лизола, чтобы вывести этот запах. Я посветил в столовую, где чуть не утонул, но там ничего, кроме поломанной мебели, не было. Лампа, моя последняя отчаянная надежда, лежала там, где я ее оставил. Довольно быстро я проверил весь дом. Мебели и ковры были испорчены. Комнаты воняли, как рыбные склады, но следов чудовища не было. Оно смылось очень уж быстро после того, как я выпустил воду. Я поднял телефон и вылил из него воду. Он еще работал. Я позвонил Дэну. Он только приехал домой и говорил устало. «Мейсон, что такое?» Я кашлянул. Я вдруг почувствовал, что нахожусь в шоке и что губы мои двигаются с трудом. Дэн этого не видел. Не видел он также, что мои глаза наполнили слезами. «Дэн», — срывающимся голосом сказал я, — «один из этих крабов побывал у меня». «Что случилось? Ты в порядке?» Я опять кашлянул. «Не чудовище, так пневмония сведут меня в могилу». «Я в порядке», — сказал я ему. «Подтекаю маленько, правда. Они проделали здесь ту же штуку, что и в доме Бодинов. Дом затопили, и я чуть не утоп». «Шутишь?» «Могу ли я, Дэн? Они залили гостиную, столовую, кухню. Случилось это так быстро, что вода не успевала выливаться. Здесь побывали десятки тонн воды, как будто был прилив, черт его подери». «Ты видел, как это проделали?» — спросил Дэн. «Дэн», — сказал я ему, — «я был под водой. Под водой плохо видно, что происходит». «Хочешь, чтобы я тебя забрал? Был бы тебе очень благодарен. Машина разбита, постель промокла. И, по правде говоря, мне не улыбается провести ночь здесь, пока эти существа бродят на свободе». Дэн помолчал немного. Затем он сказал: «Хорошо, сейчас 9 часов, доберусь я к 10. Ты не получал известий от Картера, я полагаю?» «Нет, и не думаю, что у него могут быть большие успехи». «Мне тоже так кажется». «Отлично, Мейсон. Дай мне час, и я буду с тобой». «Дэн», — тихо сказал я. «Что такое?» «Спасибо, Дэн». Он засмеялся. «Да ладно тебе. Когда-нибудь и со мной такое может случиться. Я положил трубку, а потом поднял ее снова и попробовал дозвониться шерифу. Послушав гудки 2 или 3 минуты, я сдался. Мне следовало заняться своим туалетом, найти сухую одежду и сумку. Я шел через прихожую в спальню, когда услышал поскрёбывание. Я остановился и затаил дыхание. После минутной тишины я опять услышал поскрёбывание. Оно исходило из шкафа. Только одно существо могло прятаться в таком месте, и оно не было ракообразным. Я открыл дверцу и выпустил Шелли, нахохленного, избитого с толку, пребывающего в сомнениях относительно уместности моего визита. Он спрыгнул с полки и прошествовал по сырому ковру, такой же настороженный и испуганный, как и я.